Глава 36. Все течет, все меняется. Если бы кто-то сказал мне некоторое время назад, что Андрей Муратов будет посвящать выходные дни своей семье, я бы в жизни не поверила. Но в это воскресенье он действительно с нами. Утром будет жаркими поцелуями и забирает вместе с собой водоворот порока и страсти, а днем выходит с нами на прогулку и катит коляску с сыном по узкой тропинке. Он в уличной одежде, темных джинсах и куртке, что совсем на Андрея не похоже. Я иду рядом и глупо во весь рот улыбаюсь, в этот момент испытывая настоящее счастье. Вот оно, на расстоянии вытянутой руки. Осязаемое, настоящее. Можно даже прикоснуться и потрогать. Мы с мужем много разговариваем, пока Илюшка спит. Обо всем на свете. О первом, что приходит в голову. Я хочу знать о нем все. Каждую мелочь, каждую тайну или грех. Я спрашиваю о детстве и юности Андрея. И о том, есть ли у него родители. Оказывается, отец умер еще до того, как родилась Лера. А мать на 5 лет позже. Радостно, что хотя бы внучку она успела увидеть. Не могу не отметить, что о дочери Андрей разговаривает спокойно. Наверняка внутри него еще не отболело. Саднит и кровоточит. Но держится он просто отлично. Потом я спрашиваю о первой жене, которая подарила ему Леру. Андрей отвечает скупо, потому что боится ранить меня своими ответами. Но на другие вопросы ведет более оживленный диалог. Я узнаю, что ее звали Мариной, и она была чудесной женщиной, которая обожала мужа и дочь. Где-то в грудной клетке болезненно ноет сердце. Странно ревновать к покойнице. Но это больше потому, что из-за Марины Андрей стал тем, кто он есть. Он пришел в преступную группировку совсем молодым, 23-летним парнем. С тех самых пор вся его жизнь находится под прицелом. А я так за него боюсь. Каждый день провожаю на пороге с растущим внутри комом, сотканным из тревоги и боли. И он растет, растет, растет. Душит меня изнутри, заполняет собой до предела. Андрей сидит на летней террасе, откинувшись на плетеное кресло. Пьет несладкий кофе и смотрит прямо перед собой. А я слежу за каждым его движением, мимикой и жестом. Он немного хмурится, а я уже чувствую, как барабанит мое сердце. Опять голова болит. Те таблетки сильно напрягли меня. Признаюсь честно, что недавно я копалась в вещах собственного мужа. Такое поведение недопустимо для меня. И знаю, что Андрей разозлился, если бы узнал об этом. Но я хотела всего лишь понять, что происходит. Насколько серьезные обезболивающие он принимает. Жаль, но я ничего не нашла. Утомленный длительной прогулкой и купанием Илюшка засыпает сразу же у груди. Не капризничает и не сопротивляется, когда я отстраняю его и перекладываю в кроватку. Знаю, что Андрей больше не планировал становиться отцом. Но у него получается управляться сыном лучше меня. Между ними существует особая связь, которую даже я не всегда улавливаю. Илья так забавно гулит, дергает ручками и ножками, когда видит Андрея. «Спишь?» «Нет, просто перекрыла глаза. Тебя ждала». «Прости, важный звонок. Не мог не ответить». Оправдывается Муратов и проходит по комнате. Отрываю голову от подушки и наблюдаю за тем, как Андрей раздевается и оставляет вещи на спинке кресла. Скинутая футболка уже пробуждает во мне сумасшедшее желание. Я словно изголодалась по мужскому вниманию за это короткое время. А ведь мы занимались любовью сегодня утром. Идеальный пресс с прорисованными кубиками. Тонкая полоска волос, ускользающая за ремень джинсов. Я сглатываю и откидываю одеяло в сторону. На мне нет трусиков, только шелковый пеньюар, который откровенно выделяет затвердевшие соски. Этот факт не удается скрыть от Андрея. Его брови приподнимаются вверх, а губы расплываются в чарующей улыбке. Он перехватывает меня за талию и до хруста в ребрах обнимает. Хотела напомнить, что завтра у Илюши плановое УЗИ сердечка. Я помню, Нина. Он перебирает пальцами мои волосы, медленно припускает тонкую бретельку пеньюара, накрывает ладонью грудь. Сердечный ритм, словно на американских горках, начинает стучать то приглушенно и низко, то вскачь. Поочередно. «Сможешь поехать с нами?» Спрашиваю. И провожу кончиками пальцев по колючей щетине. Я сильно волнуюсь. Боюсь, что не справлюсь с собой в кабинете у кардиолога. Вдруг опять что-то плохое будет. «Трусишка, я поеду с вами. Это даже не обсуждается». Понятливо киваю. Встаю на носочки и целую его губы. Прикрываю глаза. Медленно облизываю. Посасываю сначала верхнюю, затем нижнюю. Андрей стоит, не двигаясь, только напрягается всем телом, не сдержанно надавливает пальцами на поясницу. Проникаю в его рот языком, ласкаю, исследую, наслаждаюсь. Чувствую, что жить не могу без этого мужчины. Ощущение такое, что не было между нами ничего плохого, ни разлуки, ни его слов о том, что он отберет сына. И хочется, чтобы наша семейная идиллия продолжалась бесконечно долго. Нервы Муратова не выдерживают пытки. Он подхватывает меня на руки, а я обвиваю ногами его бедра и продолжаю целовать. Оказавшись на матрасе, не прекращаю этого делать. Наоборот, ласкаю чувственнее, откровеннее и сильнее. Словно один наш поцелуй — это чистый секс. Я вскрикиваю, когда Андрей забрасывает мои ноги себе на плечи. Мы еще ни разу не любили друг друга в такой позе. Все ощущается гораздо острее и ярче. Скованность и переживания по поводу фигуры покидают меня, когда Андрей начинает ласкать чувствительные места своими пальцами. Сначала одним, затем двумя. Он растирает влагу между складочек, надавливает на клитор, затем вновь погружается в меня с влажными и откровенными звуками. Я часто дышу и смотрю ему в глаза. Черные зрачки расширяются, магнитят, съедают меня заживо. «Не останавливайся, прошу! Не останавливайся!» Андрей улыбается и вновь погружает в меня пальцы. Я бессвязно мычу и прогибаюсь в спине. Смотрю на светлый потолок. Ощущаю, как стремительно приближается разрядка. И громко вскрикиваю, когда пальцы сменяет твердый, налитый кровью орган. «Боже!» «Что тебе больше нравится? Пальцы или мой член?» — спрашивает Андрей, ритмично двигаясь во мне со звонкими шлепками. Сквозь пелену удовольствия смотрю на его широкие плечи и крепкие руки, увитые крупными венами. На каждый шрам и каждую родинку. Люблю его. Люблю так сильно, что без него задыхаюсь. Андрей замедляет скорость, а затем и вовсе останавливается. Взгляд дикий и отрешенный. Он достает член, весь в моей влаге, и заменяет его пальцами. «И все же, Нина?» — спрашивает с легкой насмешкой, пока я мечусь по подушке в жажде заполучить его в себя снова. «Твой член! Я хочу твой член!» Опустив взгляд, наблюдаю за тем, как Муратов неторопливо приставляет эрекцию ко влажным складочкам. По вискам стекают капли пота, а мой умоляющий шепот перерастает в истерику. Одновременно с тем, как он входит в меня мощным толчком, тело уносит на самую вершину удовольствия. Я испытываю сильнейший оргазм. «Мне нравится, когда ты дома», — произношу, отдышавшись. Лежу на груди у мужа, и рисую невидимые узоры. Мы словно прилипли друг к другу, приклеились, влажные после секса, утомленные и довольные. Я коротко целую солоноватую кожу и поднимаю взгляд на Андрея. «Я постараюсь чаще бывать дома», — отвечает, лениво перебирая пальцами мои спутанные волосы. «Как только все улажу, полетим в отпуск. Куда бы ты хотела?» «С тобой и Илюшей куда угодно, хоть на край света». Он как-то грустно усмехается, отчего начинает щемить в грудной клетке. Тоска и уныние накрывает с головой. Я устала жить под прицелами камер, без возможности куда-либо выйти. Понимаю, что это ради нашей же безопасности. Но как долго все это будет продолжаться? «Мы не можем улететь сейчас, тайно», — спрашиваю у Андрея. Он отрицательно мотает головой и поджимает губы. «Потерпи, пожалуйста. Мне самому это не нравится». Киваю и вновь опускаю голову на его грудь. Взгляд натыкается на светлый старый шрам, чуть ниже пупка. Это от пули. Наверняка. Как говорил Андрей, если не он, то его. «Раз уж у нас день откровений, я задам тебе вопрос. Ты много людей убивал?» «Достаточно». «Количество исчисляется единицами или десятками?» «В последнее время я предпочитаю не марать руки, но гниду, который ведет за нами охоту, расстреляю лично».